Часть 69. Я, Синий и Расти стояли вокруг небольшого столика, в центре которого лежал трансмортер. Мадьяр сидел неподалеку с безучастным видом. Где-то снаружи бушевал мятеж. Они ждали моего ответа. Расти, хоть и пытался скрыть свои эмоции, явно желал этот прибор очень сильно. Насчет Синего я, как обычно, сказать ничего не мог. Лицо его не выражало ровным счетом никаких эмоций. Внутри меня же шла нешуточная борьба. Я правда не знал, что делать. И забрать его себе, и просто сломать, были идеями неплохими. Отчего-то изобретение Госакадемии развития и прогресса казалось мне жутким. Отдать Синему – тоже вариант, но кое-что меня смущало. Я ведь не знал, как на самом деле он его использует. И точно знал, что Расти не простит мне подобные выходки. Каждый из этих двоих мог бы без проблем забрать у меня эту вещь. Я почти валился с ног. Голова была словно каменная. Глаза закрывались. Но они почему-то оба ждали. И, наконец, я решился. «Берите, он ваш. Не зря же я ходил в особняк», — сказал я, толкнув прибор к Расти. «Благодарю». И он взял и убрал его в карман своей куртки. «Что ж, воля ваша. Удачи вам». И Синий, подхватив вещи, направился к выходу. «Эй, стойте!» Я нагнал его, слегка пошатываясь. «У меня мало времени. А вот вы выглядите удручающе». «Да, я знаю. Может, покурим пару минут? Поговорим?» Он помолчал. 5 минут. Мы вышли в коридор у черного хода и закурили. Чтобы вы понимали, я не отдал его вам, потому что вы идете за Дайном. Я верю в ваши навыки, но если вдруг по каким-то причинам Дайн окажется сильнее вас, я бы не хотел, чтобы этот прибор попал к нему в руки. Я вас понимаю. Слушайте, а почему вы хотите его убить? Я понимаю шприцы и все дела, да и любой, кто его знает, этого хочет, я думаю, но... Временами люди узнают о нас. Понимают, что мы не просто легенда. За почти 200 лет нашей истории мы нередко оказывались под угрозой раскрытия. Но взятки, убийства, уговоры – все это всегда решало проблемы. А в случае с Дайном это невозможно. Такие, как он, самые опасные. Технологии нашего ремесла, шприца и прочего нужно держать в тайне. И Дайн может эту тайну раскрыть. Неужели он так умен? Нет, вовсе нет. Но я подозреваю, что за ним стоят силы куда могущественнее сумасшедшего доктора-детектива. Там, у Дайна, у него есть ребенок. Да, я помню. Сын Дары Ривер. И, возможно, мой. Синий помолчал. Можно было подумать, что он даже не услышал. Настолько его лицо ничего не выражало. Кстати, есть одна новость. Боюсь, у него есть что-то под названием «финальная инъекция». А вот теперь он заметно помрачнел. «У вас есть еще вопросы?» — спросил он с несвойственной ему торопливостью. «Да. Кто стоит за Дайном? Кто будет связываться с таким, как он?» «Думаю, те же, с кем работали вы. Мне известно мало, но, лишившись таланта к изыманию, я получил большую свободу, что позволило мне сопоставить факты. Наша организация опять оказывается под ударом. Ударом группы лиц столь могущественных и сильных, что понять их планы пока просто невозможно. Ясно одно, их интересы выходят за рамки торговли талантами». Все же его манера сооружать громоздкие конструкции из обычных слов не переставала меня удивлять. Но кто они? «Они те, кто внутри. Это пока все, что я хотел бы сообщить. Мой ученик погиб, пытаясь доставить одного из них из первого кольца сюда». Я был готов поклясться, что заметил, как Синий погрустнел. Поразительно много эмоций для этого человека за 1 минуту. И как же вы собираетесь с ними бороться? «Это сложный момент. У меня свои планы. Безотносительно этого, вы выяснили, что с вами случилось?» «Еще нет. Но мне кажется, я весьма близок к разгадке». «Вы уверены, что господин Расти Болт не имеет к этому отношения?» Я хотел было сказать, что нет, и задумался. «Единственному оставшемуся в живых профессору из участников заговора 65-го года, благодаря которому погибли почти все изыматели, и организация получила серьезный удар, вы доверяете больше других. Почему? Это сложный момент. Он улыбнулся. Совсем чуть-чуть. Лишь уголок губ дрогнул. Но я заметил. Я навел справки. Комнату в гостинице, где вы очнулись, снимал невысокий человек в годах. Возможно, древний, но одевавшийся весьма плохо. Расти психолог и психокорректор с опытом. Манипулятор. Единственный из всей сети снабженцев, кто не имеет отношения к фабрике Крейг и сыновья. Знаток химических процессов мозга и неплохой специалист в механике. Думаете, он мог? Думаю, это не исключено. Почему личность Резака вам так интересна? Мне кажется, лучше знать плохую правду, чем ничего не знать. Представьте на мгновение, что все куда сложнее. Вдруг Расти и есть Резак. Что? Но это уже совсем. К тому же, Резак — это пара, насколько я могу судить. И кто тогда его напарник? Скажем, вы? До потери памяти, разумеется. И не говорите, что эта мысль вас не посещала. Нет, не буду. Но в вашем отчете вы сказали, что он вряд ли может иметь связь. Однако теперь, после трансмортера, я больше не согласен со своим утверждением. Подумайте и вы. К тому же, судя по вам, мой отчет вами был проигнорирован. Но я... Вы связались с профилем. Я этого не рекомендовал. Вы сохранили жизнь Мадьяру. Я этого не рекомендовал. Вы предпочли сохранить руку. Не спали, используя стимуляторы. Не затаились. И много курите. Я этого не рекомендовал. Я не выдержал и топнул ногой. Вам легко говорить. Побыли бы в моей шкуре. Рекомендации — это все. Я пошатнулся и облокотился на тумбочку в коридоре. Синий некоторое время глядел на меня. Какие у вас планы? Я привычно хотел было ответить, что не знаю, но вдруг понял, что это не так. Я осознал, что в моем мозгу уже сложилась картинка того, чего я хочу добиться. И может быть, это были неясные и неразумные цели, но других у меня, человека, забывшего все и уставшего идти в потемках, не было. Выжить для начала. Встретиться со старым другом, который, надеюсь, расскажет мне, что происходит. Найти сына Дары, потому что я обещал. И саму Дару, потому что у меня к ней много вопросов. Может, конечно, это суггестия, как вы сами говорили, но я так хочу. А еще я хочу узнать, Резак я или нет. И любым способом убедить человека, что посылает за мной близнецов, прекратить это делать. Он задумался, достал еще одну папиросу, но курить не стал. Хороший план. Невыполнимый, но ясный. Не собираетесь оказаться в первом кольце? Что? Нет, не думал об этом. Если мы оба выживем, и вы окажетесь в первом кольце, загляните в заведение «Белая сова» на 10-м ярусе. Это поможет нам встретиться. Попробую свести вас с Миленой Цаних. Она серьезно помогла мне в свое время. И кстати, Зеленый, если окажетесь в первом кольце, найдите Милену Цаних. Знакомое имя. Да, час назад мне его уже назвал Вацлав Хойт. А как она помогла вам? Вызвала атараксию. Так или иначе, я собираюсь покинуть это кольцо до полуночи. Профиль развяжет войну, и перемещение затруднится. Он все-таки закурил и поглядел на меня. Убейте заказчика. Что? Хотите забыть о близнецах? Хоть на время. Найдите и убейте заказчика. Близнецы есть в каждом кольце. Вероятность того, что и заказчик их здесь же, весьма велика. Недавно один из близнецов сказал мне то же самое. И он был прав. Близнецы не получают авансов. Оплата лишь по завершению контракта. Надеюсь, я вам помог. А теперь... Стойте. Еще одна просьба. Дайте мне ваше следящее устройство. Он приподнял брови. Зачем? Мой револьвер. Ваш, тот, что вы мне дали. Его забрал Кувалда. И мне он нужен. Человек, не оружие. Синий удивился. Впрочем, это не было особо заметно. Я тоже решил закурить. Но, открыв коробок, увидел, что спички из огней столицы наконец-то кончились. Зачем он вам? Посудите сами. Он знал меня. Он грабил чью-то квартиру в первом кольце и украл оттуда шприц. Он работал на Девлина, а Девлин работал на Крейга. Так же, как в прошлом и все снабженцы-изыматели. Он испугался Зеленого, хотя мог бы напасть на него. Значит, знал, с кем имеет дело. Его банда воровала оружие, но не продавала. Будь я проклят, если он не знает куда больше, чем можно подумать. Синий немного помолчал. А еще он выпускник лагеря X-13, а значит и весьма умен. Да, вы мыслите верно. Приятно слышать. Свой прибор я не дам, но настрою ваш, установленный в мультиманум. Он наклонился, закатал мой рукав и что-то поменял в настройках устройства. Я даже не глядел на небольшой экран, понимая. Там отмечена точка, где лежит мертвое тело Гейла. Я убил его. Что? Кого? Гейла, как вы и рекомендовали. Обстоятельства? Не важны. Просто это проклятая суггестия. Я до сих пор считаю, что он был моим единственным другом. Вы знали его полнедели. Тут ведь как? Я знал его почти всю свою жизнь. Синий закончил настройку. Все. Сигнал из оружия здесь. Но помните, с кувалдой справиться более чем сложно. Удачи вам. И Синий, пожав мне руку, вышел за дверь. Я немного постоял, понимая, что силы почти ушли, и медленно вернулся к Расти. Мадьяр все так же сидел на стуле и даже, казалось, не сменил позу. Расти почти закончил упаковывать свои сумки. Теперь вы уходите? Я вам больше не нужен? Получили, что хотели? Он хмуро поглядел на меня, подошел ближе и закурил трубку. Я должен извиниться перед вами, Фитц. Я, признаться, немного ошалел. За что? Я не верил вам. До самого этого момента. Думал, это очень хитрая игра. Но нет, вы, правда, совсем не тот человек. Ха, рад слышать. Нет, это не все. Я оскорблял вас, использовал, вы прав. Не верил вам. Но теперь, после этой пары дней, предлагаю перевести нашу дружбу из взаимного недоверия в партнерство. Это как же? Вы же понимаете, что я хочу сделать? Продолжить революцию, отложенную на 15 лет? Да, и вы помогли мне подняться. Понять разные вещи. Вы смелый и сильный человек. Может, немного... тупой. Наивный. Но в вашей ситуации вы держитесь отлично. Если бы у меня был нормальный сын, я бы хотел, чтобы им были вы. Я поглядел на него скептически. Вот здесь вы уже заврались. Он согнал напускное тоскливое выражение с лица и усмехнулся. Перегнул рессору, да? Немного. Но я почти поверил. Ладно. Вот, примите этот препарат. И он протянул мне флакон с прозрачной жидкостью. Что это? Антидот-деактиватор. Выведет определенное вещество из вашего тела. То, что я вколол вам вместе со стимулятором. Что? Там, в огнях столицы, я увидел, что мятежники подмешали в алкоголь один любопытный состав. При активации с помощью другого вещества он тут же отключает сознание. Закури я вот этот табак, он указал на кисет. Вы бы упали в сладком сне. И вы подумали, что использовать это на мне хорошая мысль? Я не был уверен. Но теперь я вам верю. Полностью. Ха, как хитро вы все обставили. Вы врете мне каждую минуту нашего общения. А теперь еще и говорите, что отныне можете мне доверять, словно это моя заслуга. Расти примирительно пожал плечами. Я умею видеть правду. Но не особый мастак ее говорить. Ты отдашь большую смерть в руки человека, умеющего видеть правду, но не умеющего ее говорить. Что с вами? Расти обеспокоенно поглядел на меня. Да так, кое-что. Ничего. Я отошел и посмотрел в окно. На площади оживленно сновали мятежники, кто-то пел и кричал. Однако почти все они были безоружны. А ведь буквально в паре кварталов отсюда надежно спрятанный стоит мой грузовик, под завязку набитый винтовками и саблями. Я усмехнулся. А затем мой взгляд остановился на огромном здании. Напротив ломбарда, через площадь, возвышалась серая махина Государственного банка. Широкая, монументальная, с прямыми линиями и золочеными статуями крылатых людей на фасаде. И сюда я еще не зашел. Куда? В банк. Помните, у меня есть ключ от ячейки в спецхранилище. Там что-то важное, я уверен. Что-то связанное с джипсами и моими интригами. Расти усмехнулся. Хе, вы опоздали, Фитц. Буквально на час. Из-за волнений на площади все спецхранилища изъяты и по особому туннелю отправлены в безопасное место. Вашим ключом вы в банке ничего уже не откроете. Вы не лжете? О, дерьмо. Я ничего не успел. Надо было идти туда, когда была возможность. Так всегда бывает. Нельзя идти по двум дорогам, Фитц. Я отошел от окна и поглядел на Расти. Он весьма забавно выглядел в короткой куртке с поеденным молью воротником, в высоких сапогах и кепке с двумя козырьками. Расти, а вы часом не резак? Его взгляд описать было сложно. Я почти услышал, как он спрашивает меня, не идиот ли я. Я так, для общей картины. Нет так нет. Мы же больше не врем друг другу, да? Ну, тогда собирайтесь. Подайте мне вон тот ящик. Осторожно. Что здесь? Арахномины. Бомбы с разными режимами подрыва. Благодарю. И да, я увидел, что вы украли две. Имею право. Ваша правда. Ладно, нам надо идти. Документы, что вы отдали мне, помогут нам выбраться в первое кольцо. Нет. Он, уже подхватив сумку, уставился на меня удивленно. Что? Нет, я никуда не иду. У меня здесь еще слишком много дел. Вот так всегда. Вы... Да-да-да. Снова включая идиота. Но я так решил. Расти курил трубку и хмурился. Ходил туда-сюда. А затем остановился и кивнул. Хорошо. Вы правы. Делайте то, что считаете нужным. Но обязательно возвращайтесь в первое кольцо. Возвращайтесь? Ха. Я там никогда не был. Хе, и то верно. Я буду ждать вас в своем поместье. Хим-ключ, от которого я должен был добыть. Не боитесь, что вас схватят? В первом кольце слишком много домов с призраками. Еще одного никто не заметит. Скажу честно, соблазн вырубить вас сейчас и утащить слишком велик. Но я обещал вам больше никаких обманов. Как только окажетесь в первом кольце, наберите на общественном акустоне подряд от 0 до 1 и обратно. Я выйду на связь. Да зачем я вам? Неужели вам так нужен кто-то, кто будет ломать лица и воровать чужие вещи? Он улыбнулся неожиданно тепло и снисходительно. Мальчик мой, ты ведь даже не понимаешь, как ты важен, да? А затем протянул мне руку. Мадьяра я заберу с собой. А ты не пропадай, Фитц. И береги эту крысоедку. Он указал на корону. Ты мой ферзь. И в том мире, что я построю, у тебя будет важная роль. Он поманил Мадьяра за собой и кинул мне ключ и мою же маску, забранную у Алихана. Это, кажется, твое. И, конечно, в подвале куча барахла. Бери, что хочешь. Оружие, припасы. Изымателям это уже не понадобится. Не оставайся в темноте. Когда они ушли, я с трудом встал и поглядел на часы. До встречи с человеком в красных очках еще час в запасе. Тогда я медленно спустился в подвал, оглядел богатство ломбарда и занялся своим оборудованием. Для начала я сменил защитный жилет на новый и чуть более прочный. Зарядил рукоятку своего клинка змеиным ядом, что нашел в небольшой лаборатории. Убрал ненужный пистолет, из которого так ни разу и не выстрелил, но зато сам получил пулю. И оставил себе тот, что взял у Мадьяра, запасшись дополнительными магазинами. Подзарядил очки и приборы из антарных батарей. Взял удобную кобуру и пояс для разных небольших вещей. А также наконец-то обновил фильтры в маске. Под конец я нашел подходящее под мой вкус красное пальто. Лишь цилиндра нигде не было. Но главное, теперь нигде не замараться. Подумал я вслух и начал подниматься по лестнице. Последнее, что я увидел, было искаженное ненавистью и волдырями от укусов насекомых лицо близнеца. Паскуда дырявая! А затем я получил удар ногой в лицо и потерял сознание.